Ему обидно и грустно от одиночества, от сумерек, от того, что нет дома Ирины и не с кем перемолвиться словом. Он видит себя оставленным, забытым, умирающим. В последнюю минуту он хочет, чтобы к его лицу притронулась Ирина. Но ее нет, он один. Темнота застилает ему взор. После Матвея Васильевича остается имя профессора Карева. Спустя недолгое время имя это гаснет, позабывается, и его можно прочесть только в старых книгах и на могиле. Матвей Васильевич вдруг вспоминает надгробную плиту, которую он видел на Смоленском тракте. С трудом разобрал он на ней позеленевшую надпись: «Прохожий, стой! Героя попираешь!» Матвей Васильевич прерывисто вздыхает. Слеза блестящей ниточкой обводит его прикрытые веки. Он думает, что теперь уже не пишут на надгробиях эпитафий, и ему становится еще обидней. Ирины нет. Он, доктор Карев, отлично понимает, что происходит с дочерью. Он хорошо знает этот возраст. Ирина должна, неизбежно должна куда-то уйти. Наступают сроки. Но как примириться с неизбежными сроками отцу? Не доктору Кареву, а ему, Матвею Васильевичу. Как примириться с тем, что от него уходит дочь? Не просто какая-нибудь 17-летняя девушка, а его дочь, родная дочь, Ирина. И зачем ее уход ускоряет Никита? Брат должен был бы подумать об ответе, который он берет на себя не только перед Ириной, но и перед ее отцом. Зачем он уводит ее из дому? Зачем торопится пробудить в ней новые чувства? Сумеет ли он отозваться на них, если они возникнут? Неужели ему не пришло на ум, что он, Никита, не так молод, что он годен Ирине в отцы, что, наконец, Ирина — его племянница? Матвей Васильевич вздрагивает, когда в передней раздается звонок, решительно сбрасывает с себя дремоту и разжигает папиросу. «Если это Никита, — думает он, направляясь к передней, — я скажу ему все. Я старший брат, я отец, он обязан выслушать меня». Я самым энергичным образом. Он открывает дверь, и к нему бросается Ирина. «Какая прелесть! На улицу, папа!» — кричит она, обнимая отца, и тут же сразу расстегивает пальто, срывает с головы шляпу, кое-как приглаживает растрепавшиеся волосы. «Какая прелесть!» Матвей Васильевич дает себя поцеловать, пятится в гостиную и, нахмурившись, бурчит. «Какая уж прелесть!» Вон я притащил полные калоши грязи. Он возвращается в кабинет. Ему кажется, что Никита нарочно не зашел с Ириной в дом, что брат сторонится его, что Ирина уже научилась скрывать какие-то тайны. В нем вспыхивает нелюбовь к Никите, и он с размаху кидает горящую папиросу на пол и топчет подошвой рассыпавшийся огонь. Всего один раз и на одну минуту Матвей Васильевич испытал трогательную нежность к Никите. Освободился от давящего чувства нелюбви. Готов был простить своему брату все, даже Ирину. Это случилось на первом большом концерте Никиты, почти год спустя после того, как брат начал встречаться с Ириной. О симфонии Никиты Карева музыканты говорили много и спорно. До Матвея Васильевича доходили отголоски похвал, брани, и он скептически ожидал концерта. Ирина была на генеральной репетиции, вернулась домой взволнованная, усталая, ничего толком не могла рассказать, все что-то начинала, не договаривала, бросалась от одного к другому. «Провалится», — решил про Никиту Матвей Васильевич, и ему стало почему-то приятно. Но концерт оказался неожиданностью не только для Матвея Васильевича. Начать с того, что зал был полон. Горели 4 люстры из 6. И это само по себе свидетельствовало о чем-то исключительном, как первый магазин после гражданской войны. До концерта Карева зажигалось не больше 2 люстр над оркестром. У Софьи Андреевны, очень торжественной и возбужденной, в первых рядах кресел нашли знакомые певцы, музыканты, актеры, и она сияла. Неподалеку от Каревых сидел, не шевеля, старый композитор, громадный, бесстрастно тяжелый, подобный Будде. Матвей Васильевич с досадой видел, как в руках Ирины дрожал листочек с программой концерта.